«Ну, ступай», — сказал ему вслед Стародубов. «Только смотри, не ушибись о дверной косяк. Благодарю за внимание». Его встретила полная седая дама в черном костюме. «Я вас слушаю». «Я к Всеволоду Николаевичу», — сказал Коньков. «Он будет в конце дня. Что передать?» Она сидела за столиком перед пишущей машинкой. «Передайте вот это». Коньков вынул из планшетки голубенькую папку, положил на стол, а сверх этого еще листок бумаги, исписанный от руки. «Скажите Всеволоду Николаевичу, я буду ждать приема весь день, сегодня, еще завтра, до вечера. В ночь на послезавтра уеду в область. Дело не терпит отлагательства. Впрочем, тут все написано». «Хорошо, я доложу», — сказала секретарша. Елена поджидала Конькова в палисаднике, и потому как смотрела на него тревожным и взыскующим взглядом, он понял, она все уже знает. «Ну что, отстранили? Чего молчишь?» Он присел на лавочку под окном и сказал примирительно: «Садись, в ногах правда нет». Она присела на краешек лавки и затараторила. «Я как чуяла, с четвертого урока сбежала. Мне завуч шепнул. Савельев, говорит, чернее тучи. Ваш законник в печенке у него сидит. Стоит ли ссориться, говорит, хорошим людям из-за какого-то заезжего гастролера? Я ей помотала к тебе. Думаю, упрошу, надо помириться. Ты же упрямый, как осел. Торкнулась к тебе в кабинет, дверь заперта. Я к дежурному, к Реброву. Володь, говорю, где мой? А его, говорит, того отстранили. Так что, в самом деле?» «В самом деле», — ответил, не глядя на Елену. «У начальника-то был?» «Был». «И что он?» — Да что, не лезь, — говорит, — на рожон. — А я тебе что говорила? — подхватила Елена, сплеснув руками. — Да ведь ты уперся, как бык. Все тебе надо правду доказать. Кому доказывать? Начальнику, прокурору? А то они глупее тебя. Они что, не знают эту правду? Не знают, как лес добывали, как порядок нарушали? Да они сами этот порядок устанавливали. Пускай сами в этом и разбираются. Твое-то какое собачье дело? Ты же следователь. Вот и гоняйся за преступниками, а этих людей не трогай. Они тебе не подвластны. — Не трогай, не подвластны. Коньков покрутил головой и грустно усмехнулся. «Ну чего-то расшумелась, голова два уха. Мое дело установить, от чего так получается, что человек по натуре честный против своей воли становится нарушителем. В чем причина, когда добросовестные люди оказываются виноватыми? Понимаешь, вот моя задача — вскрыть причины, дабы изменить условия, от которых и дело страдает, и люди оказываются без вины виноватыми. Запутали всякую отчетность, знают, но делают вид, будто они ни при чем. Зато тебе больше всех надо», — с какой-то злой обидой сказала Елена. «Да пойми ты, если я этого не сделаю, не скажу, мне будет стыдно людям в глаза смотреть». «Смотри-ка, застыдился, бедный. За людей переживает. Вон у людей и дома свои, и автомашины, а ты все на казенной квартире живешь. За 40 лет один мотоцикл нажил». «Мотоцикл-то с коляской. Все ж таки у тебя есть свой выезд. Прави меня, сидишь как начальник». Он ткнул ее шутливо в бок и захохотал. «Да ну тебя». Она приняла эту шутку, озорно блеснули ее темные быстрые глаза, и радость вспыхнула в них за мужицкую стойкость, крутой и неуступчивой натуры своего благоверного. И помимо воли растянулись губы в игривой улыбке, но только на одно мгновение. Затем ее небольшое, по-детски округлое личико затуманилось, и озабоченно опали к низу уголки губ. «Да ездились. Что ж, опять в ассенизаторы пойдешь? В мусорщики?» «А что мусор? По 280 рублей в месяц заколачивал. Мотоцикл купил». «Эх, Леня, ни самолюбия у тебя, ни гордости». «По-твоему, самолюбие в том, чтобы идти на сделку с совестью?» «Да иди ты со своей совестью. Носишься с ней, как с писаной торбой. Чего теперь делать-то будем?» «Живы будем, не помрем. Найду работенку». «Поесть собрать?» «Нет, молочка, пожалуй, выпью. Пойду в сарай, постругаю, да дров поколю. А ты сиди дома, от телефона ни шагу». «А что тебе телефон?» «Звонить будут. От самого. Я ему все бумаги отнес и написал кое-что». «Думаешь, примет?» — ухмыльнулась недоверчиво. — Примет, — уверенно сказал Коньков. — Он человек не глупый, поймет, не в его интересах выносить ссор из избы. А я ведь на районном пороге не остановлюсь, он меня знает. До самой темноты провозился Коньков в своем сарайчике. То дрова колол, то протирал мотоцикл, то гнал стружку, новые доски шлифовал для кухонной перегородки. И все думал, как он войдет к секретарю, как поведет свою речь издалека, по-умному обложит Савельева, как медведя в берлоге. И такие доводы приходили на ум, и все так складно получалось, что он совсем успокоился и не заметил, как вечер подошел. Елена пришла к нему в глубоких сумерках. Он сидел на чурбаке, опустив голову, задумавшись. — Ты хоть бы свет включил, темно. — А? — отозвался тревожно. — Звонка не было? — Нет, ужинать пора. — Хорошо, я сейчас приду. А сам не с места. Елена прижалась к нему, запустила пальцы в мягкие волнистые волосы. — Переживаешь? — Наверное, не примет тебя. — Ничего, завтра в ночь поеду в область. — Ах ты, Аника, воин. Пойдем, хоть накормлю тебя. Не то отощаешь, гляди, штаны спадут. Еще опозоришься перед начальством. — Хорошо, Ленок, ступай, я сейчас приду. Она поднялась на заднее крыльцо, растворила дверь и вдруг крикнула с порога. — Леня, телефон звонит! Он бросился, как тигр из засады, одним махом заскочил на верхнюю ступеньку крыльца, опередил ее на пороге и первым схватил трубку. «Ты чем занимаешься?» — понебратски звучал в трубке знакомый басок первого секретаря. «То есть как? В каком смысле?» — насторожился Коньков. «А в самом прямом ты свободен?» «Так точно. Тогда давай ко мне, мы ждем тебя тут». «Я в один момент, через 10 минут буду. Смотри за порог, не зацепись. Ждем». И положил трубку. «Ну что, я тебе говорил?» «Крой тебя горой!» — ликовал Коньков, потрясая поднятой рукой. «Нам нет преград на суше и на море!» В кабинете первого секретаря за столом уже сидели Стародубов и Савельев. Сам Всеволод Николаевич, поскрипывая протезом левой ноги, тяжело развалистой походкой вышел из-за стола навстречу Конькову. Это был сумрачный брюнет могучего сложения с густой сидеющей щеткой и коротко стриженных волос, в черном дорогом костюме и в белоснежной рубашке с расстегнутым воротом. «А вот и виновник торжества. Прошу к столу». «Ну, капитан, здорово рисовал ты наши порядки по части лесозаготовок. Всем досталось, а мне больше всех. Только вот какая оказия. Твой оппонент, прокурор Савельев, говорит, что спорить не о чем. Дело, которое он отобрал у тебя, освещается не с той стороны. Юридическое начало перепутал с хозяйственным». «Давайте разберемся, кто что перепутал». Коньков вынул из кармана коробку спичек, погремел ею, поочередно глядя на каждого собеседника. «Вот вам коробка спичек. Чтоб спичка зажглась, ее нужно провести с нажимом по коробке. Тогда вспыхнет огонь. От этого огня может сгореть и дом, и целый поселок. Причина зла вот она, спичка. Ведь можно и так на вопрос ответить. А как же руки, которые пустили ее в дело? Они что же, значит, ни при чем?» «Ты что нам здесь по босенке рассказываешь?» — не выдержал Савельев, перебивая его. «А то и рассказываю, что этими руками были мы с вами». Живо обернулся к нему Коньков и с выдержкой поглядел на него, потом на Стародубова. «Что скажете? Кто и как лес заготавливает, какими методами? С луны вам приходит этот лес? А вы, товарищ прокурор, тоже не знали, каким образом добывают лес?» «Ты не путай божий дар с яичницей», — зло сказал Савельев. «Одно дело промысел, а другое — метод, которым он осуществляется». «Ну, конечно, методы были скрыты за 7 замками. Волшебник Чубатов проводил сеанс черной магии». «Я прокурор. И какое мне дело, в конце концов, до заготовки леса?» «Как? Ты же присутствуешь на заседаниях исполкома», — скинул удивленно голову Всеволод Николаевич и, обернувшись к председателю, спросил. «Никита Александрович, разве вы на исполкоме не решали вопрос о заготовках леса?» «Решали», — смущенно ответил Стародубов. «И что же, Савельева не приглашали на исполком?» «Был Савельев на исполкоме», — помедлив ответил Стародубов. «Как же так, Владимир Федотович?» — спросил Всеволод Николаевич. Пригнув голову, Савельев с расстановкой сказал. «Повторяю, я прокурор, и моя обязанность следить за выполнением закона». «Да, это ваша обязанность», — прихлопнул ладонью по столу Всеволод Николаевич. «Но никто нас с вами не отстранял и от другой обязанности — наведения порядка в районном хозяйстве. Я так думаю, товарищи, что вопрос о лесозаготовках надо поставить на бюро, и там хорошенько разобраться, кому давать пышки, а кому шишки. Твое мнение, Никита Александрович?» «Будем собирать бюро». Стародубов шумно выдохнул и добавил. «Дело Чубатова — нечастный вопрос». «Так что же, прикажете дело прекращать?» — спросил Савельев как бы с обидой и вызовом. «Я не областной прокурор», — Всеволод Николаевич подался грудью на стол и пристально поглядел на Савельева. Тот смутился и сказал извинительно. «Да не в том дело. Вот именно», — как бы согласился с ним, не требуя иных пояснений первый секретарь. «Я не хочу исполнять чужие функции, но вижу, дело Чубатова в надежных руках, и отстранять Конькова не советую». «В самом деле, Владимир Федотович, тут что-то от недоразумения или от амбиции. Такие стычки бывают. Надо снисходительно как-то, сообразуясь». Стародубов запутался в словах, но смотрел на Савельева с затаенной надеждой. «Да я не против, в общем-то». Савельев поглядел себе на руки, похрустел пальцами. «Пусть, работает, но чтобы принципы не нарушались». «Это само собой», — подхватил Коньков, вставая. «Разрешите идти? Идите и работайте». Всеволод Николаевич встал и пожал ему руку. «Премного благодарен». Коньков по-военному повернулся, щелкнул каблуками и вышел. Конец повести. Конец книги. Октябрь 2002 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Читала Марина Толоконская.